Жилой район Гиптон. Лет 20 назад тут было неплохо. Слышала я повсюду от пожилых обитателей муниципального района Гиптон в Лидсе. И верно, если прищуриться и напрячь воображение, то понимаешь, что давным-давно Гиптон был приятным местечком, где можно было воспитывать детей, улицы широкие, дома просторные, есть игровые площадки. Однако, стоит приглядеться повнимательнее, сразу видно, что район пережил ужасную катастрофу. В арсеналах сверхдержав хранятся бомбы, которые убивают людей, не разрушая зданий. Тут произошло обратное. Инфраструктура погибла, а люди выжили и ютятся в руинах. Я ездила в Лидс довольно давно, но увиденное преследует меня по сей день. Никак не могу отделаться от картины. Сгоревшие дома, разломанные тротуары, заколоченные магазины. Не верится, что это место находится в Англии, и что до Сити Лидса, ультрасовременного, сверкающего благополучием, нужен всего лишь автобусный билет за 70 пенсов. Жители других районов называли население Гиптона животными, причем так часто, что я не удивилась бы, обнаружив там жирафов и слонов, которые пасутся в заросших садах у заброшенных домов. Называть людей животными значит не считать их людьми. Это оскорбление, намек на то, что у них нет чувств, что они равнодушны к обидам, что сами заслужили страдания и нищету. Жители района Гиптон, разумеется, часть человечества. Пока я там была, ко мне ни разу не обратились грубо. Я ни разу не ощутила угрозы, хотя слыхала жуткие рассказы от тех, кто шаг боится сделать из дома, опасаясь кражи или поджога. Молодежи отчаянно нужны деньги на наркотики, особенно на кокаин и крэк. И былой кодекс чести преступников у своих не воровать – тут уже давно не соблюдается. В Гиптоне царит диктатура самцов-подростков, как и во многих других районах, трущобах и деревнях. Будущие поколения прочтут наши хроники и удивятся, как это такие маленькие банды бедных, бесправных мальчишек подминали под себя огромные районы. В юности я не знала ни одного парня или мужчины, который бы сидел без работы. И в Гиптоне ситуация была такой же. Молодые люди по утрам вставали и шли на работу. 20 лет назад в автобусах ездили кондукторы и следили за порядком на втором этаже. Для ухода за саженцами в городском парке имелся садовник. Уборщиц хватало, чтобы поддерживать чистоту в общественных зданиях. Муниципалитет нанимал достаточно рабочих, чтобы недвижимость не превращалась в бельмо на глазу. Местные магазины процветали, ведь людям было что тратить, они получали зарплату. Пабы и клубы были местом встречи приятелей. Работа, нередко очень тяжелая, компенсировалась фабричными вечерами и ежегодным балом-маскарадом. И главное, пожилые мужчины и женщины не боялись старости. Они следили за молодежью и при необходимости одергивали хулиганов. Потом начали исчезать рабочие места. А с сокращением местного бюджета денег на ремонт осталось меньше. Нет кондукторов в автобусах, садовника посадили на мопед и увеличили территорию. Уборщиц сократили так, что оставшиеся уже не справлялись с уборкой. А тем временем по телевизору из вечера в вечер новых бедняков призывали покупать то, что им было не по карману. Стоит ли удивляться, что они ощутили себя изгоями? И не успели они сообразить, что к чему. Их, лишившихся работы, стали называть подонками общества. О бедности трудно говорить или писать, без опасения напомнить Леса Доссона, английского юмориста. Увы, недооцененного. Но я и вправду случалось не пускала детей в школу, потому что у них не было обуви. И я знала точно, до последней изюминки, что у меня хранится в кухонном шкафчике. Школьная экскурсия, потерянный кошелек, день рождения ребенка. Все это вносило хаос в режим строжайшей экономии. За углом вечно поджидала катастрофа. Фрейду приписывают слова: «Для счастья человеку нужно две вещи – любовь и работа. Любовь люди могут искать сами, но вот работу им нужно помочь найти безотлагательно».